Терен Рем. Дарующее счастье. Пролог. В первый отпуск я отправлялась в какой-то растерянности. Вся моя жизнь, как и у любого военного федерации, была расписана по минутам. Подъем, завтрак, разминка, вылеты, отчеты, даже время, отведенное на общение со служивцами, было подчинено графику. Многих возмущал такой уклад жизни, но не меня. Дело в том, что я из потомственных. Что это означает? Мои родители отдали свой долг Конфедерации Объединенных Миров, даже производя меня на свет. Вы спросите, как это? Очень просто и непросто одновременно. Начну с истории. Мало кто из свободолюбивых существ, объединившихся когда-то невообразимо давно в Союз, был готов посвятить всю свою жизнь служению в Корпусе Мира. Именно из-за расписания, управляющего нашей жизнью. Поэтому Совет Мудрейших решил выращивать идеальных воинов, тех, кто не знает ничего, кроме служения. Мои родители геройски погибли, когда я была еще младенцем, и меня воспитал Корпус. На памяти моей семьи мне осталось голографическое изображение красивой молодой пары и звонкое имя Виорика Мэтьюс. Грустил ли я, что не имею родных? Пожалуй, нет. Дело не в том, что я такая бессердечная. Просто, чтобы понимать разницу, нужно ее знать. Согласитесь, если вы никогда не видели ничего другого, то определенность жизни, где соответствие параметрам означает успех, это не так уж и плохо. Я считала, что у меня было все, что нужно для счастья. Гибкий пытливый ум, который отмечали многочисленные наставники. Несомненный талант к управлению шаттлами и крейсерами. Десятки друзей и красивое тело, которым я по праву гордилась. Я училась усердно. Еще с большим энтузиазмом поступила на службу, где за 5 лет добилась того, на что у многих уходят десятилетия. Личная жизнь. У меня были довольно длительные отношения с молодым и ярким капитаном крейсера Тимом Вестом. Но однажды я не вовремя захотела нанести ему внезапный визит и порадовать сюрпризом. Что могу сказать? Сюрприз удался. Я застала Тиму в постели с рыжеволосой тарианкой. Представители этой расы очень чувствительны и любвеобильные. Внешне они похожи на эльфов из земных сказок. Такие же изящные и прекрасные, с нервными длинными ушками. В общем, прелесть. Я не стала устраивать скандала, а просто вычеркнула этого мужчину из своей жизни. Он долго донимал меня попытками доказать, что эта связь для него ничего не значила. От этого становилось только противней, потому что сразу возникал вопрос, сколько еще было таких ничего не значащих связей и насколько важны для него наши отношения, раз требовалось столько дополнительных. С тех пор прошел уже год, но желания вновь связываться с мужчинами не возникало. «Рика, сегодня в грузовом отсеке парни готовят грандиозную вечеринку. Ты просто обязана присутствовать. Потанцуем, оторвемся, и ты, наконец, переспишь с кем-нибудь. Сколько можно избегать мужчин? В конце концов, тебе это нужно хотя бы для здоровья. Если ты не явишься и не замутишь с кем-нибудь, клянусь, я сниму тебе секс-бота и закажу, чтобы он явился в самое людное время. Посмотрим потом, как ты будешь отбиваться от назойливых желающих заменить игрушку», – тараторила Миранда, ворвавшись в нашу комнату. Мира была моим самым преданным другом, начиная с интерната. Мы с ней абсолютно разные, но в нашем случае это только плюс. Мальчики нам всегда нравились разные. А ее заразительный оптимизм немного уравновешивался моим спокойствием и рассудительностью. В чем-то наши мнения были полярно противоположны, но именно это и делало наше общение особенным. «Прекрати, Мир, ты же знаешь, я так не могу. Мне нужно хорошо знать мужчину, чтобы переспать с ним». Попыталась я урезонить соседку, как будто это вообще возможно. «Мне надоели глупые отговорки. Ты это полгода уже твердишь. Предупреждаю, или парень, или секс-бот», гневно сверкая зелеными глазами, поставила мне ультиматум Мира. От отвращения по спине пробежал холодок. У меня был не самый приятный опыт общения с этими умными и красивыми машинами. Нам с Мирой было по 17 лет. мы заканчивали среднюю военную школу и переход во взрослую жизнь решили отметить потери девственности. Умно, да? Для этого мы не придумали ничего более логичного, чем снять двух секс-ботов. Эти роботы созданы необычайно реалистичными и обучены различным сексуальным техникам. Конечно, они бесчувственные, но в том возрасте мальчишки бесили, а это казалось выходом. Как же мы ошиблись. Сказать, что это было плохо, значит не сказать ничего. Благо умная машина, причинив боль, остановилась, едва я простонала приказ, но приятного в этом было мало. У Миры тоже не было родителей, и некому было нам объяснить, что такие вещи надо делать с тем, кто тебе действительно дорог. Кроме прочего, андроиды сконструированы с реально огромными мужскими атрибутами. Короче, брр. «Ты же знаешь, я и это к себе больше никогда не подпущу», — гневно прошипела я. «Вот и обдумай предложение какого-нибудь симпатичного парня. Говорят, на станцию прибыла делегация тарианцев. Не думаю, что они спустятся в машинный отдел, но, как знать, может и тебе кто-то попадется», — с мечтательной улыбкой сказала подруга. Признаться честно, повстречаться с одним из этих инопланетников было заманчиво, хотя бы ради того, чтобы отплатить за предательство Тиму. Ходят слухи, что ушастые снобы в постели просто огонь. Не могу сказать, что я мечтала о них, но было как минимум любопытно. Все равно это скотство, просто с кем-то переспать. Надо хотя бы заинтересоваться мужчиной, а как это сделать за один вечер? Продолжала отпираться я. «Это называется химией тел, детка», — с наигранно важным видом сказала Мира, заставляя меня фыркнуть от смеха. «Хорошо, я постараюсь кого-нибудь найти, но не прощу тебе секс-бота», — грозно сказала я. «Компромисс», — охотно согласилась подруга. «В чем ты пойдешь?» «В форме, а в чем еще?» — удивилась я. «Ну нет, так не пойдет. Ты уже сутки в отпуске, а по-прежнему сидишь в нашей каюте, вместо того, чтобы погонять шаттл куда-нибудь на Парадиз. Ох, я бы там поплавала с местными рыбохвостами-русалами. Фу, ты видела изображение этих гуманоидов? Это же кошмар!» Искренне возмутилась я, вспоминая голограмму коренных жителей этого прекрасного мира, покрытого чистыми морями и песочными пляжами. «Не суть. Думаю, там и других парней достаточно», — отмахнулась Мира, нагло роясь в моем гардеробе. «Вот, то, что доктор прописал». Подруга протягивала мне новое платье, пылившееся на вешалке пару лет. Это было короткое черное платье на тонких лямках. Оно могло бы показаться слишком простым, если бы не игра ткани. Тонкая, но почти прозрачная и тяжелая структура была похожа на кожу какого-то мифического чудовища и играла красивыми синими бликами при ходьбе, а кроме того, оно идеально подчеркивало мою фигуру. Платье попало ко мне, когда мы гуляли с Тимом на небольшом стихийном рынке на пятом спутнике планеты Эос, на окраине сектора загадочных раалийцев. Никто и никогда не видел этих существ без сплошных легких скафандров. Это определенно были гуманоиды, а больше ничего достоверно неизвестно. У одного из них я и приобрела эту вещь за баснословную 1000 кредов. Не знаю, что на меня нашло, вообще я не любитель тратить деньги на всякую ерунду, но в этот раз просто не удержалась. Торговец еще вещал синтетическим голосом, что это платье для особого случая – выбора Ваиры. Кто такая эта Ваира и почему она отдала ритуальное платье, инопланетник говорить отказался, просто проигнорировав мое присутствие. Говорят, раалийцы так всегда делают, когда желают закончить разговор. Раздражающе, но меня это мало заботило. Я приобрела красивую вещь, была влюблена и счастлива. «Даже не знаю», — начала я. «Думаешь, оно будет уместно? Все-таки это станционная тусовка в грузовом отделе, а не поход в дорогой орбитальный ресторан. Ты ищешь секс-партнера, поэтому в любом месте должна выглядеть богиней», — сказала Мира, воодушевленно переворачивая обувную полку, пока не нашла там красивые туфли-лодочки в ретро-стиле. «Признаюсь, я тоже думала о них, поэтому сильно не возражала против выбора подруги». Открыв ящик с бельем, Мира нахмурилась. И действительно, я совсем не заботилась об изящных кружевах или тонком шелке. В моем ящике лежали только спортивные лифчики и бесшовные трусы. «Так даже лучше. Пойдешь совсем без него», – подытожила Мира, щелкнув кнопками гардероба, отчего тот закрылся и отъехал в нишу. «Ты с ума сошла? Ткань тонкая и платье короткое. Да и вообще, я не пойду голой», – возмутилась я, на что подруга рассмеялась и издевательски протянула. «Секс-бот! Или ты идешь на моих условиях, или...» Она поиграла рыжими бровями на своем забавном миловидном личике, и я не удержалась от смеха. «Шантажистка», – выдохнула я. «Я так понимаю, это да. Вот и ладненько», – сказала эта садистка, исчезая за дверью очистительной кабинки.